Я могу понять, как недовольны. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Александр Олегович? Нет. А кто вы? А вы кто? Восточный экспресс-банк, Гатман Сергей Владимирович, департамент взыскания задолженности. Вы Светлана Александровна, я так понимаю? Да. Вы ему кем приходитесь? Мамой? Это тайна нашей частной жизни. Что? Это тайна нашей частной жизни, кто кому кем приходится. Какая тайная жизнь? Вы мать его или нет? От сына отказываетесь? Или что? У нас идет запись разговора. Что за истерика? Задачу ложных... Задача ложных чего? Никакой, нет. Задача ложных чего? Показания. Показания? Я сейчас показания даю, да? Задача разговора, конечно. Уголовная ответственность, да? Уже может быть. У сына у вашего. Уголовная ответственность. В суде все записи предоставим. Конечно. Да, предоставьте. Вот посмеются в суде. В каком суде-то смеются? Вы о чем говорите? Но в котором вы предоставите запись. От родного. У вас все? Или еще будут глубокомысленные изречения? Это сын ваш, должник банка или нет? Вы можете сказать? Это тайна нашей частной жизни. Угу. Тайна вашей частной жизни. Угу. Есть такая статья в Конституции. Тайна частной жизни охраняется законом. Хорошо, то есть вы не будете говорить, кем он вам приходит? То есть не буду, да. Да? Угу. Светлана Александровна. Александр Олегович, ваш сын? Это тайна нашей частной жизни. Он родственник или знакомый? Давайте начнем с этого. Тайна нашей частной жизни. Хорошо. То есть вы не будете говорить, кем он вам приходит? Я рада, что вы наконец-то это поняли. Хорошо, скажите, у Александра Олеговича долг, почему он не оплачивает, что без случилось? Без понятия. Не знаете, да, причину вы не оплаты? Угу. Угу. Жив-здоров, работает, не работает он? Ой, он мне не говорил, что мне нужно с вами это обсуждать. Хорошо, я вас понял. То есть вы причину неоплаты не называете. Сотрудничать с банком вы отказываетесь, я так понимаю, да, Светлана? Вам обязательно резюмировать каждый этап наших с вами переговоров? Да, конечно, да? Под запись разговора все фиксируем. Так под запись, да, разговора оно все было зафиксировано? Или нет? Будем мы всегда вам звонить. Вы... А, всегда? Это вы, да, нам всегда, то есть... Да, это вы всегда, да, мы звоним, ведете себя так. Как? То есть, ну, некорректный диалог строить. Некорректно? А что такое корректный диалог в вашем понимании? Деловой стиль общения у нас с вами. Ну, деловой стиль общения, да, я его придерживаюсь. Да, на определенную серьезную тему. На определенную серьезную тему. А вы не говорите по существу. А я и не обязана вам ничего говорить. А я и не обязана вам ничего не говорить. А вы знали про статью 316 Уголовного кодекса «Укрывательство преступлений»? А кто преступником кого признал? А кто кого признал преступником? Возможно, это экономическое преступление. Да? А это уже кем-то доказано, помимо ваших влажных мечтаний? Это где-то зафиксировано? А, возможно. То есть вы уже не отрицаете, что это ваш сын, да, я так понимаю? Ну тогда, нет, это не мой сын, но я просто устала вам говорить, поэтому смысл. Возможно, есть какое-то преступление. Вы сейчас вводите меня в заблуждение, чем нарушаете 230-й федеральный закон. Потому что никакого уголовного дела нет. И признать преступником человека может только суд. А я не сказал, что он преступник. Ну, так вы, вы мне начали вменять 316-ю статью Уголовного кодекса. Вы ее вообще читали? Да, да. Вы ее читали? Конечно, я ее знаю наизусть. Укрывательство преступлений, если вы знаете наизусть, да? Да. Ну, так а где преступление? Возможно, человек совершает экономическое преступление. А, смотрите, 316-я в этом в нашем разговоре вообще в принципе неприменима. Ну, она и так неприменима, но вы вообще ее не впопад употребили, потому что это заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. Особо тяжких. Вы знаете, что относится к особо тяжким преступлениям? Конечно. И что же? Я вам подскажу. Это Уголовный кодекс, статья 15. Вы можете подсмотреть, я вам разрешаю. Я знаю. Ну, вы поняли, да, насколько вы были нелепы в своих утверждениях? Почему? Потому что в контексте гражданско-правовых отношений Уголовный кодекс вообще в принципе неприменим. Почему? Человек, может быть, занимается мошенничеством в сфере кредитования, 159-я часть 1. Да, давайте по 159-й. Сейчас будем вас гонять по Уголовному кодексу. Вам Александр предоставил какие-то ложные данные? У вас есть доказательства этому? Возможно, будут. Мы же выясняем все. Я же говорю, возможно. Соответственно, ложных данных вам не предоставлено. Значит, 159-я часть 1 здесь неприменима. Может быть, будет. Все, ищите дальше доказательства, потому что вы же понимаете, что если вы захотите инициировать возбуждение уголовного дела, то вам необходимо предоставить доказательства, правонарушения. Нет, скажите, вы искренне научили? Да не перебивайте меня. Да, я разве вас перебиваю? Смотрите, я говорю, а вы вклиниваетесь постоянно. Нет, вот вы сейчас начинаете говорить не по существу, то есть вот... Все, что там, где вы сплоховали, это все не по существу, да? Да нет, я вам все по существу сказал, то есть. И все это вы понимаете. А вы хотите меня переубедить, зачем-то спорить? Да мне вообще индифферентно. Я не преследую цели вас переубеждать, потому что вы преследуете только одну цель. Каким-то образом оказать на меня психологическое воздействие для того, чтобы я ничего нервничать, там жаловаться Александру. Он не мой сын, я 15 раз повторяю. Не ваш сын, а? Нет, не мой сын. Светлана Александровна. Не исключено. Вы не мать Александра Олеговича. Не исключено. Да вы сами признали, все записи у нас есть, и до этого вы говорили, что вы его мать. Так это, может, не я была? Не будет нам... Может, это не я была? Не лукавьте, вы проверяли? Не лукавьте, вы проверяли, может, это не я была? У вас голоса идентичные. Я слушаю записи. А вы уже фоноскопическую экспертизу, да, провели? Да это вы понимаете? Можно без этого понять. Я же слышу, какой голосочек такой, вот слышно, что вы молоденький, прям молоденький. Не поступили, да? Что? Вот школу, видно, еще вчера закончили. Не поступили, да? Нет. Какую школу? Куда не поступили? Видимо, не очень хорошую. Раз вы не поступили, пошли работать на такую сомнительную работенку. У меня высшее юридическое образование. Сотрудник банка. Скажите, пожалуйста, а вы настолько никчемный юрист, что вас не взяли на другую работу, кроме как оператором колл-центра, да? Зачем мне? Ну, а при чем это оператор колл-центра? Ну, вы оператор колл-центра. Вы с утра до вечера осуществляете звонки. Ну, это ваше мнение. Ну, нет, а что, нет, вы не осуществляете звонки? Вы ошибаетесь. Не осуществляете звонки, давайте да? Давайте по существу. Ну, так что, я должна понимать, с кем я имею высочайшую честь общаться. Я вам представил. Ну, так а что, я не понимаю, у нас юристы, вот вообще-то настолько не востребованы в стране, да, что приходится работать на вот такой унизительной работе? Унизительная работа? Сотрудник банка? Ну, вы оператор колл-центра, давайте, вот не надо. Сотрудник банка. Ну, это ваше мнение просто, да, это слова. Да, ну, естественно. Не обижайтесь, хватит. Ваш сын почему не пойдет работать оператором колл-центра? А я-то что мне обижать? Во-первых, он не мой сын, а во-вторых, у него есть другая специализация. Получаю зарплату для того, чтобы такую, да, конечно. Получаю такую зарплату, вот. И там ветра всего мира дуют. Моя семья не нуждается в кредитах. Все, я поняла. Вот, а ваш сын живет за чужой счет. Угу, молодец, только он не мой сын. И не может оплатить смешную сумму. Бывает. О, то есть это не ваш сын, вы говорите, да? 15 И не говорите, знаете вы его, не знаете. Угу. Хорошо, долг у человека, которого вы знаете, раз это не ваш сын, так. Представляете? 3700 рублей. Вот он не может заработать эти деньги 59 дней уже. Ага. Вот. Видно, а теперь ознакомьтесь с 183 статьей Уголовного кодекса. Потому что вы сейчас, зачем? Вот только что, по моему мнению, вы ее нарушили. Ну, я сказала, нет, 183 статья Уголовного кодекса. Вы ее нарушили только что. Я ее не нарушил. Нарушили. Вы же сказали, что вы знаете этого человека, но это не ваш сын. Значит, вы контактное лицо. Я вам вправе сообщить данные. Ага, вы вообще не знаете, о ком, с кем вы разговариваете. Да, я не подтвердила вообще ничего, но тем не менее... Светлана Александровна, вы сами это подтвердили по записи диалога. Это вы сейчас сказали, а в начале диалога вы сказали да, запись разговора имеется. Я сказала, не исключено. Нет, в начале диалога вы не так сказали, не исключено. Ну, мало ли что я сказала, в любом случае, третьему лицу разглашать банковскую тайну. Банковскую тайну разглашать вы какая, не имеете права. Это не банковская тайна. Банковская, это фамилию не банковская свою называйте. Тайна. Изучите, фамилию что такое называйте. Тайна. На кого я сейчас заявление пойду в полицию писать? Называйте фамилию. Пишите. Фамилия моя Савич. Как? Савичев? Вы что, плохо слышите? Вы неразборчиво говорите. Фамилию. Проблемы с артикуляцией. Давайте еще разочек. И внятно. У меня все в порядке. Говорите, вы говорите. Просто трактуете информацию так, говорите, как вам удобно. Говорите, называйте свою фамилию. Фамилию называйте. Нарушитель закона. Пожалуйста. Фамилию. Быстренько. Нарушитель закона? Угу. Я же вам сказал. Быстренько, зовут фамилия. Сергей Владимирович. Фамилия моя Саич. Саич? Звоню вам из вас. Господи, да что ж с речью? Саич. Вы что, издеваетесь, да? Смешно, вам фамилию еще коверкаете. Некрасиво это делать. Да я не понимаю, как вы произносите фамилию, так я и повторяю ее. Да, я слышу, да, что вы даже там смеетесь. У вас галлюцинации. Видите себя так. У вас галлюцинации. Вы все сказали. Давайте продолжим по существу. Так, вы сказали, что вы этого человека знаете. Ага. Где вы адрес вашего фактического нахождения называете? Нет, не назовем. Почему? Мы не обязаны это делать, это не входит в нашу работу. 152-й федеральный закон по требованию лица, чьи персональные данные обрабатываются, вы обязаны по первому требованию сообщить информацию следующего характера. Нет, это я все не обязан. Все регистрационно открывайте 152-й федеральный закон и изучайте зачем его. Зачем мне это не нужно? А, ну конечно, вам это не нужно, вы же привыкли только по я скрипте знаю, читать. Я знаю, что входит. Итак, адрес нет, вашего фактического нахождения. Адрес вашего фактического нахождения. Обязаны. Не обязаны. Обязаны. Обязаны. Нет, приказной тон. Адрес вашего фактического нахождения. Я слушаю внимательно. Называйте. Я не назову, я второй раз не повторяю. Значит, вы уже повторили. Итак, адрес вашего фактического нахождения. Вы сами смеетесь. Адрес вашего фактического нахождения. Называйте. Вы говорите сами собой, за свой счет я вас а на платное деньги переведу, а потом пустым продолжим местом? Диалог. Ой, ну зачем такая мелкая, грязная и детская ложь? По закону о связи, все входящие в нашей стране бесплатные. И вы не имеете технической возможности в процессе разговора перевести человека на так называемую платную линию. Это во-первых. Во-вторых, ну когда уже вычеркнут это из вашего скрипта? Ну уже, блин, хватит народ смешить. Клоунаду, прекращайте. Можем продолжить диалог. После того, как вы назовете адрес вашего фактического нахождения. Я вам ответил на этот вопрос уже. Адрес вашего фактического нахождения. Город Москва, достаточно вам? Нет, недостаточно. Город Москва это не адрес. Хорошо, более я вам не должен называть. Обязаны, не то что должен, обязаны, нет. По моему требованию, называть адрес нет, вашего нет. Фактического нахождения. Вы подождите, вы же уверены, что вы ничего не нарушили. Почему вы боитесь назвать адрес вашего фактического нахождения? Смелее. Я не боюсь. Ну, называйте. Как бы это не входит называйте. В мою работу. Я не должен с вами общаться на этой должен, тем. Должен. Называйте. Не стесняйтесь. Ну, я же вам сказал. Это не страшно. Вы же утверждаете, что вы ничего не нарушили. Зачем вам бояться? Не бойтесь, смелее. Разговор по существу продолжать отказывать. До тех пор, пока вы не назовете адрес фактического нахождения. Тогда мы с вами попрощаемся. Эх, вы, труш, стыд вам и позор. Наберетесь смелости, перезвоните. Когда наберетесь смелости, перезвоните. Малыш, пока еще малыш. 3700. Пока-пока. Пока-пока. С вами не прощаюсь. Покайтесь. Вы же сказали, что разговор завершаете. Вы еще конечно, не последовательно в своих словах. Номера телефонов для связи с Александром Олеговичем. Адрес вашего фактического нахождения называйте. Вы что сказали? Я задала вопрос. Вы общаетесь неконструктивно. Так, на дополнительный номер его отказываете. Адрес вашего фактического нахождения называйте. Ну не разговаривайте сами с собой, это проблема. А вы чувствуете себя пустым местом, да? Давно это у вас? А вы не со мной разговариваете, вы сами с собой разговариваете. Я разговариваю с вами, но вы говорите, что сама с собой, видимо... Нет, а я с вами не веду диалог. Вы со мной не ведете? А с кем вы ведете диалог сейчас? Мы ждем, когда вы ответите на вопрос. Кто это мы? Вас несколько. У вас еще... Вы, во-первых, чувствуете себя пустым местом, во-вторых, у вас раздвоение личности, видимо. Кто это мы? Вы и ваши блохи? Ну, вы воспринимаете информацию так, как вам удобно, понимаете? Адрес фактического нахождения я все еще жду с нетерпением, когда вы наберетесь смелости и назовете. Дополнительный номер отказали. После того, как вы назовете адрес фактического нахождения, набирайтесь смелости, повторюсь, и перезванивайте. Да какую смелость, о чем вы говорите? Но вы же боитесь назвать адрес свой. Боитесь. Вот нет, когда наберетесь, работы, вот когда наберетесь смелости, всего тогда доброго, и перезвоните. Пока-пока. Сыну передайте, пока, что коллекторам пока, будет продан когда долг наберетесь смелости, перезвоните. Всего доброго, до свидания. Счастливого пути. Одолжите сыну денег. Счастливого пути. Вы третий раз прощаетесь.